In Indian understanding is very strange. Although they say that the divinity is unnameable, immeasurable, but still they have been able to find 1,000 names for God, the divinity. Да, и индийская странная страна, много не удивительных традиций, которые сложно понять. И хотя божественное – это то, что нельзя постигнуть, оно неназываемое и неизмеримое, существует тысячи имен, они придумали тысячи имен для этого. And these names are very profound. Every name is a camouflage Yoga Sutra passage. И это глубочайшей мудрости именно. Каждое имя – это закамуфлированное сутра Йога Патанджали. Йога Сутра Патанджали. Yes, yes, yes. Each name is a Йога Сутра. Каждое имя включается в лесу Йога Сутра Патанджали. And that is the genius of the Indian sages of the ancient time. И такова мудрость древних мудрецов, индийских мудрецов самых древних времен. And these 1,000 names are available in the website as message number names, it is very